Глава 8. Наедине. Дерек на наших глазах оборачивается в дракона. Медленно на руках проступает оранжево-красная чешуя, ногти удлиняются. Глаза загораются зеленым, а зрачок становится вертикальным. Мышечная масса растет. От его рубашки сначала отлетают пуговицы, и нашему взору открывается широкая мускулистая грудь. Я и Ванесса с ужасом и восхищением наблюдаем за его превращением. Его нужно остановить. Светлые боги, но как? Как его успокоить, чтобы остановить оборот? Я решаюсь. Вздыхаю, напоминаю себе, что я в первую очередь целительница, и работать придется с разными расами. Преодолевая страх, подхожу очень близко. Кладу дрожащие руки на плечи Дерека, стою на цыпочки, чтобы дотянуться до уха. Но мой нос находится как раз возле еремной вены дракона, а грудь упирается в его голое тело. Дерек, успокойся. Следи за дыханием. Вдох, выдох, вдох, выдох. Шепчу я ему в шею и вместе с ним глубоко дышу. Я даже не замечаю, как моя грудь при таком дыхании трется от тела Дерека. Для меня важнее, что дракон внутри парня успокаивается, и глаза приобретают нормальный зрачок. Вот только его дыхание почему-то опять сбивается. Глаза снова полыхают, обжигая меня взглядом. Я беспокойно отстраняюсь и смотрю на него, чтобы оценить опасность возвращения оборота. Я дотрагиваюсь до шеи, чтобы пощупать пульс. Пульс скачет, как ненормальный. Слышу учащенное сердцебиение. Мне не нравится реакция организма Дерека. Что-то пошло не так. Но что? Я задумываюсь, как вернуть ему спокойное состояние. Дерек рывком усаживает меня к себе на колени и впивается в губы жадным поцелуем. Я испуганно мычу. Кричать мне не позволяет требовательный рот дракона. Руки железной хваткой держат меня на коленях, и вырваться нет ни единого шанса. Его наглый язык исследует мой рот. От нахлынувших на меня чувств я теряюсь. Не понимаю, как реагировать на собственное сердце, готовое выскочить из груди. Я никогда не испытывала такого. Никто меня так не целовал прежде. В глазах у меня темнеет. Кружится голова, а Дерек все сильнее сжимает меня в объятиях. Светлые боги, что со мной происходит? Я сама не замечаю, что целую его в ответ. Поцелуй Дерека будет во мне ощущения, которых я раньше не знала. Я даже не предполагала, что могу познать, что попаду во власть закрутившего меня вихря. Что со мной происходит? Дерек, перестань. Вырываю губы из его плена и тихо прошу его. «Если ты не остановишься, я лишусь чувств». Дракон самодовольно ухмыляется. Он уже вполне владеет собой. «Даже так?» На его губах расцветает улыбка победителя. «Признайся, что никто до меня не целовал тебя так». Я потрясенно киваю. «Это действительно так?» «Ты действительно лиса из Двора Чудес», — заключает довольный дракон. Я торопело смотрю в зеркало и вижу, что морок спал. Я не могу контролировать иллюзию в возбужденном состоянии. Вот же гадство. Дерек читает мои эмоции, словно книгу. Дракон чувствует себя победителем. Видимо, решает закрепить успех. Притягивает меня к себе, устраивая руку на ягодице. Дергаюсь, как ужаленная. Дерек властно проводит рукой по спине. Я готова провалиться от смущения. Делаю еще одну попытку вырваться. «Не дергайся, моя маленькая лисичка», — шепчет дракон мне на ушко, опаляя дыханием кожу. Дыхание мое учащается. «Я не сделаю тебе ничего плохого». «Это неправильно». Выдавливаю я из себя тихий протест. Мне мучительно стыдно перед Дереком за свою реакцию на поцелуи. Как же низко я пала. Мама мне бы руки не подала. Отец бы вычеркнул из родового древа. Светлые боги, я теперь легкодоступная девушка? и от жалости к самой себе из глаз катятся слезы. Дерек поцелуями собирает мои слезы. Я боюсь даже дышать, а душа разрывается на части. Между смириться, покориться и сбежать, забившись куда-нибудь в уголок, чтобы не нашел. Я страшусь не Дерека, а своей реакции на него. С ним-то все понятно. Темперамент огненных драконов известен по всему миру. Все правильно. Страстно шепчет он. Если нас друг к другу тянет, что здесь неправильного? Дереку не понять. Драконы живут очень долго. Ищут своих истинных. А если не находят, то женятся по расчету ради продолжения рода. Пока они в поисках. И драконы, и драконицы ведут совсем нецеломудренный образ жизни. У нас же, людей, все по-другому. Наш век короткий, и прожить его нужно достойно. Не прыгать из постели в постель, а ждать своего единственного. Так учили меня родители. Только наш единственный и их истинная различаются. Истинная, кем бы она ни была, драконицей или человеком, принимается в семье безоговорочно, а наш единственный — это тот, кого выберут родители. Какая несправедливость! Снова повторяю я себе. Все неправильно. Упрямо повторяю я, стараясь не встречаться с ним взглядом. Иначе опять он меня поработит, и я слова не скажу против. Я не должна так поступать. Я говорю и чувствую, как лицо заливает краской. Краешком глаза вижу, что Дерек непонятливо смотрит на меня. У него все просто. Как бы я хотела, чтобы у меня было все просто. Жить без гнета долга и обязательств. Наслаждаться молодостью. Светлые боги, я говорю как старуха. Опомнись, Наиля. Дерек из другой жизни, где тебе нет места. А ему нет места в твоей жизни. Запомни это и близко его к себе не подпускай. Раздается стук в дверь. Сдрагиваю. Оглядываюсь. Ванессы не вижу. Я даже не слышала, когда она ушла. Хорошо, что ее нет, а то было бы невыносимо стыдно из-за своего поведения. Ничего не соображая, открываю дверь, даже не спросив, кто там.